Глава 23. Блюма и Перл сидели в своей комнате и надеялись, что отец не придет, чтобы снова ругать их за разговор с незнакомцем. Он не пришел, но в дверь постучали. «Кто там?» — спросила Блюма. «Это я, Шошана». «Уходи», — сказала Блюма. «Пожалуйста, позвольте мне войти и поговорить с вами», — попросила Шошана. Блюма поглядела на Перл. Перл кивнула, и Блюма сказала. «Ладно, заходи». Шошана вошла. «Простите, я должна была им рассказать, что случилось». «Нет, не должна. Ты не должна была рассказывать», — возразила Блюма. «Ты не права. То, что случилось сегодня, было очень опасно». «Я так не думаю», — сказала Перл. «Ты же понимаешь, иногда я знаю наперед». «Конечно, у тебя такой же дар, как у мамы, и иногда ты знаешь наперед. Но вдруг в этот раз ты ошиблась. Вы хоть понимаете, что с вами могло произойти?» «Мне даже думать об этом страшно», — ответила Шошана. «Ну, а я видела, что этот человек ничего нам не сделает. Видела по его глазам. Но, возможно, папа прав. Ты могла ошибиться. Вы испытывали удачу», — сказала Шошана. «Я так не думаю. Мне кажется, он самый обычный торговец и не хотел причинять нам зла». Шошана покачала головой. «Единственное, что я могу сказать, никогда так больше не делайте. Мама и папа и я. Мы все вас очень любим. Мы просто умрем, если с вами что-нибудь случится». Блюма прищурилась на Шошану. «Ты все равно не должна была им говорить. Я поступила так, как считала правильным. Но я все равно прошу прощения. Хочу, чтобы вы обе знали. Я никогда намеренно не сделала бы ничего, чтобы вам навредить». Потом она добавила. «Вы когда-нибудь меня простите?» Перл сказала. «Я тебя прощаю». Блюм просто кивнула. «Да, думаю, я тоже».